Я не разбираюсь в людях. Это правда. Верю всем, надеясь, что люди стараются меняться, быть лучше. Я же изменилась. Я же отличаюсь от себя десятилетней давности. А 20 лет назад я тотально была другой, наивной девочкой, верящей только в добро и говорящей все, что в голове. Конечно, я сейчас тоже наивно полагаю, что если человек к тебе хорошо относится, улыбается, говорит приятные вещи, то он ни в коем случае тебя не обидит, не предаст. Но знаю, как это бывает редко. Негодяев много больше в наше время. С ними лучше дела не иметь. Было бы идеально их сразу сканировать и отшивать, пока не поздно. Все приходит с опытом, как поет Каста. Маше эта фраза понравилась и даже попросила включить песню, когда мы ехали обратно в город. Она решила ехать со мной, а не с Никитой, потому что всю субботу мы с Ксюхой объясняли ей прелесть человеческого бытия и величие женщины. Перебить нас было сложно, поэтому в основном говорили мы. Когда купались, на берегу, стоя, лежа, возле костра, когда готовили на стол. Ну, знаете, вот эти женские советы бывалых дам молодому поколению. Хоть разница в возрасте у нас с Машей небольшая, но нас хлебом не корми, дай поучить жизни кого-нибудь. Парни иногда вставляли свое мнение, которое особенно никого не интересовало. Споры были, интересные по делу и без, весело сопровождающиеся тостами за любовь и ночными танцами. Так и провели время, не заметив, как настало утро. Три машины, включая мою, бодро загрузили вещами и людьми. Причем в мою машину загрузили почти все палатки и матрасы, и мы отправились домой. Оказалось, что вкусы в музыке с сестрой моего объекта обожания полностью совпали, и мы неслись по трассе, громко подпевая каждой новой песни на флешке. «Тебе нравится мой брат?» С разбега в лоб зарядила мне Машенька после очередной песни про любовь. «Какой неожиданный вопрос!» — улыбаясь, ответила я. «Ты из чего взяла?» «Как это с чего?» Весь день друг с друга глаз не сводили. Вечером танцевали, как в последний раз. Думала, в палатке вместе спать будете, но ты оказалась крепким орешком. Никитос полночи не спал, все курить ходил, надеясь встретить тебя при лунном свете. Слушала я Машулю и понимала, как эта девочка 27 лет, чтобы было понятно, что взрослые девушки в таком возрасте так себя не ведут, изо всех сил пытается не выдать невозможного размера ревность к брату. Я немного напряглась. «Мне нравится твой брат. Очень. Еще полгода назад понравился. В этот раз узнала его поближе, и теперь он мне нравится еще сильнее. Говорю, как есть. Тебя это расстраивает?» Не следовало задавать подобный вопрос, потому что ее глаза стали значительно больше. Она улыбалась, но не с удовольствием, а скорее от возмущения. «Расстраивает? Да ну что ты? Ты классная!» «Ты мне нравишься, только брат у меня такой, как бы тебе так сказать, бабник он, короче». Я непроизвольно улыбнулась. «Не то, чтобы он каждый день с кем-то спит, нет. Просто он же красавчик, и девочки на него вешаются, особенно те, что помоложе». О, выстрел в упор. «Конечно, понимаю девочек помоложе». Сарказм просился наружу. Однако было ясно, что тут лучше принимать информацию, чем парировать. «А ты, Машенька, всех его девочек знаешь? Он тебе сам про них рассказывает?» «Да, всегда. Я даже их имена особо не запоминаю». «Врет. Вот же молодец. И как это я не увидела сразу человека? Такая покладистая, слушала, впитывала, шутки шутила, танцевала, в рот смотрела. Молодец. Поняла тебя. Спасибо, что поделилась. Буду знать. Поговорю с ним. Уточню информацию». Я договорила и тут же спросила Маша. «Да зачем? Я б на твоем месте вообще с ним не общалась больше. Ты, конечно, можешь с ним сходить куда-нибудь поболтать, но мужики ж такие правду никогда не скажут». «Офигеть. Слушаю ее и поражаюсь». «Тем более он толстых не любит. Сейчас ты не толстая уже, но год назад была, я видела в интернете. Да и на Новый год тоже была еще упитанная». Я ехала в шоке от борзоты, дерзости и наглости этой девки. «Ну что же ты всех под одну гребенку? Не все такие, как твой Кирилл или, как ты говоришь, Никита. Есть ребята честные, порядочные, любящие, с кучей достоинств. Твой брат, я думаю, именно такой. И то, что ты мне говоришь, золотце. Полная чушь, уж прости. Мой характер все-таки не дал времени потерпеть, и слова соскользнули с языка, но я изо всех сил держалась, чтобы не начать взрослый разговор, хотя понимала, что разговаривать тут просто не с кем. Повезло, что мы подъехали к месту разъезда, и пора было выходить. «Я не вру. Знаешь, что вы не будете вместе. Ну, если ты не дура, конечно». Брызнула ядом мне младшая сестренка Никиты и вышла из машины. Какое-то время я пребывала в таком шоке и возмущении от провокации, что собралась трогаться и ехать домой. Никита подошел к машине и постучал в стекло. «Ты чего? Вещи разберем?» «Ну, красавец. Футболку зачем-то снял. Запрещенный прием, конечно. Вчерашние танцы действительно породили миллион забойных эротических кадров во сне. Спать было невозможно. Поэтому сейчас, глядя на него, моя фантазия рисовала разные вариации развития событий. Все перебило изображение его сестры в моей голове с транспарантом «Только через мой труп». Я все еще под впечатлением. «Спасибо, что мелкую привели в чувство. Вам бы психологами работать», — сиял Никитосик, как называла его Маша. «На здоровье», — произнесла я с американским акцентом и посмотрела прямо ему в глаза. «Психолог бы ей не помешал», — подумала про себя. «Какие планы на вечер?» — задорно спросил он, трогая край моей белой майки, на которой был виден след какой-то еды или соуса. Я тут же вспомнила Машу и ее слова про мою жирность. В тот день мой вес был максимально приближен к идеальному. Не зря же я полгода пахала в зале, плавала в новой волне, бассейн возле дома, и бегала по утрам в парке боевого братства, все там же, за домом. «Поеду к родителям. Мы еще не виделись. Буду с ними. По огороду, может, что надо помочь». «Вот зачем ты ему эту информацию говоришь? Ему, думаешь, интересно, как ты попой кверху в грядках ковыряться собралась?» «У тебя свой дом?» — подняв брови, вопросил мой новый друг. «Да, семейная реликвия. Переходит из поколения в поколение», — гордо произнесла я, наблюдая Машу, сверлящую меня взглядом. «Ладно, я поеду. Очень рада была тебя видеть. Ты отличный танцор. Спасибо за выходные». «А может, мы вдвоем сходим куда-нибудь?» — быстро сориентировался парень. «Сегодня не смогу точно, а завтра Ксюня у себя всех собирает. Похмельный понедельник», — улыбалась я. «Интересно», — улыбнулся в ответ так заразительно, что мы засмеялись в голос. «Что смешного?» Меня отвлек телефон. «Сообщение от Ксюхи. Ну, голубки. Сегодня срочный сбор у меня, не интересует, можешь или нет, в 20:00 должна быть, не обсуждается». «Ну еще бы», — посмотрела на Ксю, приложила руку к голове, как бы отдавая честь, так точно. «Я поехала, на связи». Никита наклонился и поцеловал меня в подбородок. «В подбородок?» — не рассчитал. Я села в машину, не глядя ни на него, ни на его сумасшедшую сестру, поехала к чертовой бабушке оттуда. Угораздило же опять.